Глава 6. В 1:30 двери наконец открылись. В дверном проеме образовался предсказанный Джеком Френчем водоворот. Многие участники собрания спешили протиснуться в узкий проход. Пробираясь в толчье, Говард слушал разговоры. Большинство из них вертелось вокруг Зоры, ее удачного выступления. Дочке удалось оттянуть расправу над вольнослушателями на месяц, до следующего собрания. По веллингтонским меркам подобная отсрочка соответствовала внесению поправки в Конституцию. Говард гордился дочерью и ее красноречием, но сейчас нужно было скорее отсюда выбраться. Поздравления подождут. Оставив Зору принимать похвалы, он прорвался к выходу. За дверью взял левее, обогнув толпу шагающих в столовую, сверкнул в коридор, уводящий прочь от главного вестибюля. По стенам тянулись стеклянные ящики с трофеями, поржавевшими наградами, заскорузлыми грамотами и портретами студентов в старомодной спортивной одежде. Добравшись до конца коридора, Говард привалился к пожарной двери. В здании курить воспрещалось, он и не собирался, просто хотелось заранее свернуть самокрутку. Похлопав по пиджаку, он с облегчением нащупал в нагрудном кармане золотисто-зеленый сверток. Этот сорт табака продается только в Англии, и на Рождество Говард основательно запасся. Купил в аэропорту 20 пачек. «Ты что, в Новый год решил покончить с собой?» — спросила Кики. «Вот ты где!» Табачный червячок, приютившийся у Говарда на ладони, скакнул на ботинок. «Ой!» — Виктория бросилась его подбирать. Потом грациозно встала, распрямляя спину позвонок за позвонком, и прямая, как мачта, оказалась совсем рядом. «Привет, незнакомец!» Она всыпала табак ему в руку. От ее близости ощущался какой-то утробный шок. Они не виделись того самого дня. С поразительной, типично мужской способностью абстрагироваться от некоторых вещей и событий он почти не думал о Виктории. Смотрел с дочерью старые фильмы, мирно прогуливался с женой, немного поработал над лекциями о Рембрандте. И с сентиментальной нежностью, вспоминая о своей измене, радовался тому, что ему так повезло с семьей. Виктория Кипс, как отвлеченная идея, как допущение, весьма благотворно повлияла на его брак и общее душевное состояние, позволила заново оценить свое счастье. Однако Виктория Кипс не была идеей, она была живым реальным человеком. И сейчас она похлопала его по руке и сказала: «Я искала тебя, Ви». «По какому случаю?» — она потрогала его за лацкан. «А, ну да, собрание факультета. Весьма симпатично. Хотя моего папочку тебе не перещеголять. Дохлый номер. Ви». Она взглянула на него с тем же изумленным выражением, какое он только что видел у ее отца. «Да». «Ви, что ты тут делаешь?» Он скомкал бумагу и табак, выбросил в ближайшую урну. «Вообще-то, доктор Белси, я тут учусь», — сказала она и приглушенно добавила. «Я пыталась тебе звонить». Она запустила руки глубоко в карманы его брюк. Говард вытащил их и, схватив девушку за локоть, подтолкнул ее за дверь. Там и начинались потайные помещения, пожарные лестницы, кладовки, чуланы с щетками и швабрами. Снизу доносилось пыхтение и дребезжание копировального аппарата. Сбежав по ступенькам, Говард заглянул в пролет, завивающийся спиралью лестницы. Никого. Аппарат на автопилоте сам выплевывает и скрепляет страницы. Говард медленно вернулся к Виктории. «Зачем ты пришла? Занятия еще не начались». «А что? Какой смысл сидеть дома? Я пыталась тебе дозвониться». «Зря», — сказал Говард, — «лучше не надо». Сюда, в этот убогий лестничный колодец, свет пробивался через два зарешеченных окна, наводя на мысли одновременно о тюрьме и о воздушном просторе, и Говард не к месту подумал о Венеции. Солнечные лучи выразительно освещали лицо девушки, скульптурную композицию из линии плоскостей. И Говард вдруг ощутил эмоциональный порыв, какого не испытывал до этого момента точно. «Просто забудь обо мне, обо всем, что было», «Очень тебя прошу». «Говард, я...» «Нет, Ви, это было безумством», — сказал он, беря ее локти. «Все кончено, это было безумством». Несмотря на свой панический страх, Говард не смог удержаться от смакования этой драматической сцены. Его будоражил сам факт участия в подобной драме, эти прятки, приглушенные голоса, вороватые прикосновения, совсем как в заповедной юности. Но Виктория отодвинулась и скрестила руки на упругом, как барабан, девичьем животе. «Вообще-то я насчет сегодняшнего вечера», — ядовито сказала она. «Затем тебе и звонила. Сегодня ужин в Эмерсоне забыл? Мы должны были идти вместе. Я тебя не под венец тащу. Почему твои родные вечно думают, что кто-то хочет за тебя выскочить? Просто хотела спросить, не передумал ли ты. Неохота сейчас бегать искать кого-то другого. Боже, мне неловко, забудь». «Ужин в Эмерсоне?» — переспросил Говард. Дверь на лестницу открылась. Говард вжался в стену. Ви прильнула к балясине. Мимо них прошел паренек с рюкзаком и, миновав копировальный аппарат, скрылся за дверью, ведущей неведомо куда. «Ты много о себе воображаешь», — скучающим тоном сказала она, и Говарду сразу вспомнился тот день в ее будуаре. «Вопрос-то простой. И знаешь что, не заносись. Я не собиралась бежать с тобой на край света. Не настолько ты хорош». От этих слов в их душах на мгновение взметнулся осадок, но взметнулся как-то вяло. Так, легкая муть. Они совсем друг друга не знали. С Клэр было иначе. Тогда двое старинных друзей на последнем круге жизни вдруг разом потеряли самообладание. И даже в разгар их романа Говард знал, что на другую дорожку они, испугавшись, что тогда самого финиша и не доведется свернуть с привычной колеи, переместились просто за тем, чтобы проверить, не будет ли на этой новой дорожке иначе, лучше, проще. Но стоявшая перед ним девушка еще и не вступала в гонку, что отнюдь ее не принижало. Видит Бог, Говард сам услышал стартовый выстрел ближе к 30. Но он недооценивал, насколько странно окажется говорить о будущем с существом, для которого это будущее пока представляется необозримым. Дворец наслаждений с множеством возможностей и бесчетным количеством дверей. Только круглый дурак ограничил бы себя пределами одной комнаты. «Да», — согласился Говард, — «потому что подобная уступка ничего не стоила. Я не настолько хорош». «Да, но... в общем-то не ужас-ужас». Она двинулась к нему, но в последний момент вдруг качнулась в сторону и прислонилась к стене рядом с ним. «Ты вполне ничего, по сравнению с некоторыми здешними дебилами». Она легонько ткнула его локтем в живот. «И раз уж ты намылился навсегда меня покинуть, спасибо за сувенирчик. Очень куртуазно с твоей стороны». Она протянула ленту фотографий. Говард с недоумением ее взял. «Я нашла их у себя в комнате», — прошептала она. «Наверное, выпали из брюк? От костюма, который сейчас на тебе. У тебя всего один костюм, что ли?» Говард поднес снимки к глазам. «Ну ты и кривляка». Говард всмотрелся повнимательнее. Изображения были блеклые и выцветшие. «Понятия не имею, когда это было снято». «Ага», — сказала Виктория, — «ври больше. Я их впервые вижу». «Знаешь, что я сначала подумала? Что это портреты Рембрандта. Похоже, да?» «Нет, здесь не то. А погляди на фотку, где волосы падают на глаза. Это потому, что тут ты выглядишь старше, чем тут». Она прижималась плечом к его плечу. Говард осторожно дотронулся пальцем до одного из портретов. На снимках был Говард Белси, таким, каким его видели со стороны другие люди. «В любом случае, теперь это мое», — сказала она, отбирая у него фотографии, и, сложив пополам, спрятала их в карман. «Итак, до вечера. Ты за мной заедешь? Я надену корсаж, а потом брошу его к твоим ногам, как в кино». Она поднялась на ступеньку и, упершись в стену и перила, стала раскачиваться на руках. До ужаса, похоже, делали его собственные дети в доме 83 по улице Лангем. «Вряд ли», — начал было Говард, но осекся. «Как называется то место, куда мы должны идти?» «Корпус Эмерсона. По три преподавателя за столиком. Со мной будешь ты. Еда, напитки, речи и по домам. Ничего сложного». «А твой Монти знает, что ты идешь со мной?» Виктория вытаращила глаза. «Нет. Но ему бы понравилось. Он считает, что нам с Майком стоит почаще влезать в шкуру либералов. Говорит, так мы научимся не совершать их глупостей. Виктория. Говард заставил себя посмотреть ей в глаза. Лучше подыщи себе другого спутника. Наше совместное появление будет неуместно. И если честно, я сейчас не в том состоянии, чтобы куда-то идти. И кому ты это говоришь? Девушке, у которой только что умерла мать? Эгоист чертов. Виктория взбежала по лестнице и взялась за ручку пожарной двери. В ее глазах дрожали слезы. Говарду, конечно, было ее жаль. Однако куда сильнее оказалось опасение, что она возьмет и расплачется прямо здесь, где кто-нибудь может пойти по лестнице или открыть дверь. «Разумеется, я все понимаю, разумеется, но я хочу сказать, видишь ли, мы с тобой наломали дров, и лучше остановиться прямо сейчас, поставить точку, пока мы не сделали больно другим людям». Виктория расхохоталась пугающим смехом. «Разве я не прав?» — умоляюще прошептал Говард. «Разве так не будет лучше?» «Лучше для кого?» — послушай, — спустилась она на три ступени. «Если ты откажешься, это будет еще подозрительнее. Столик зарезервирован, я за него ответственная, так что мне все равно идти. И потом, после 3 недель открыток, соболезнованиями и прочей хрени, хочется чего-то нормального». «Понимаю», — сказал Говард и отвел глаза. За такое эксцентричное употребление слова «нормальный» девушка заслуживала порицания, но Виктория, как ни пыталась демонстрировать шарм и нахальство, выглядела очень хрупкой. В дрожащей нижней губе таилась угроза, таилось предупреждение. Куда полетят осколки, если он ее разобьет? «В общем, жди меня в 8 у входа в корпус Эмерсона, окей? Ты пойдешь в этом костюме? Вообще-то костюм полагается строгий вечерний, но...» Пожарная дверь открылась. «Жду ваше эссе к понедельнику», — громко, с каменным лицом произнес Говард. Виктория состроила кислую мину и вышла. Говард с улыбкой помахал Лидии Канталина, идущей забрать свои ксерокопии. Когда он в тот вечер вернулся домой, ужина не предвиделось, и Кики и дети собирались на выход. Каждый что-нибудь искал — ключи, шпильки, пальто, банные полотенца, шоколадное масло, духи, бумажники, те $5, которые раньше лежали на буфете, поздравительную открытку, конверт. Говард, решивший идти на вечер в том костюме, в котором был, сидел на кухонном табурете, а вокруг него, как вокруг гаснущего солнца, вращались домочадцы. Джером уже 2 дня как уехал в Браун, но гвалта не стало меньше. Равно как и сутолоки в коридорах и на лестницах. Всюду сновали члены семьи, и их был легион. $5, — внезапно обратился к отцу Леви. «Они были на буфете». «Увы, не видел». «И что мне делать?» — возмутился Леви. В кухню величаво вошла Кики. В шелковом зеленом костюме с воротником-стойкой она была восхитительна. Наполовину заплетенная коса заканчивалась красиво змеящимися прядями. В ушах поблескивали единственные драгоценности, которые Говард удосужился ей подарить — простенькие изумрудные капельки, доставшиеся ему от матери. «Потрясающе выглядишь», — от души сказал Говард. «А? Потрясающе выглядишь!» Кики нахмурилась и мотнула головой, отмахиваясь от неожиданной помехи, прервавшей ход ее мыслей. «Будь добр, подпиши открытку. Это для Терезы из госпиталя. У нее день рождения. Уж не знаю, какой по счету, но от нее уходит Карлос, и она переживает. Мы с девочками поведем ее куда-нибудь выпить». «Да, Говард, Терезу ты знаешь. Она тоже живет на этой планете, которую ты, правда, считаешь исключительно своей». «Спасибо. А теперь ты, Леви. Просто поставь подпись, писать ничего не надо. И чтобы дома был в 10:30, как штык. У них школьная вечеринка. Где Зора? Ей тоже неплохо бы подписаться. Леви, ты положил деньги на телефон?» «Как я могу положить деньги на телефон, когда у меня вечно воруют зелень с прилавка? Скажи». «Ладно, тогда оставь мне номер, по которому я смогу тебя найти. Я иду с другом, у него нет мобилы». «Леви, кто он, что у него нет мобильного телефона? Кто вообще эти люди?» «Мам, только честно», — с поднятыми над головой руками в комнату, пятясь вошла Зора. в атласном платье цвета электрик. «Это платье полный кошмар или сойдет?» Еще через четверть часа приступили к обсуждению, кто на чем поедет — машине, автобусе или такси. Говард тихо соскользнул с табурета и надел пальто. Домашние пришли в изумление. «А ты-то куда собрался?» — поинтересовался Леви. «В колледж», — сказал Говард, — «на торжественный ужин». «Значит, ты идешь?» — с недоумением протянула Зора, отвлекшись от натягивания обязательных для светского выхода длинных до локтя перчаток. «Не знала. Кажется, ты в этом году не собирался. У тебя где будет?» «В Эмерсоне», — сказал Говард после небольшой заминки. «Мы не встретимся, да? Ты ведь будешь в корпусе Флеминга?» «А почему ты собрался в Эмерсона? Ты никогда туда не ходил?» Говарду показалось, что домашних чересчур заинтересовал этот вопрос. Они обступили его и, надевая пальто, ждали ответа. Кое-кто из бывших студентов начал было Говард, но Зора его перебила. «Так, я, ответственная за свой столик, я пригласила Джейми Андерсона, уже опаздываю, побежала». Она хотела чмокнуть отца в щеку, но тот отпрянул. «Ты пригласила Андерсона, не меня?» «Пап, с тобой мы в прошлом году ходили». «Но Андерсон, Зора, он же просто жулик. У него ветер в голове свищет. Да он вообще кретин, вот он кто». Польщенная его ревностью, Зора улыбнулась. «Ты к нему несправедлив. Он смешон, ты сама говорила, что его курс лекций — смех, да и только. Обличительные памфлеты некоренного населения Америки или что-то в этом роде. Я просто не понимаю, почему ты...» «Пап, он хороший, он свежо мыслит. Я еще и Карла пригласила. Джейми интересуется устной этнической культурой». «Ну-ну. Пап, мне пора». Она ласково поцеловала его в щеку. Не обняла, как обычно, не взлохматила волосы. «Стой, захвати меня!» — воскликнул Леви и кинулся следом. Теперь вот и Кики собралась уйти, не попрощавшись. Но в дверях она неожиданно обернулась, подошла к нему и, погладив по вялому бицепсу, шепнула на ухо. «Говард, Зора обожает тебя, не глупи. Она хотела пойти с тобой, но ее однокурсники считают, что у нее, как бы это сказать, льготные условия». Говард открыл рот, чтобы возразить, но Кики сказала, похлопав его по плечу. «Знаю, но им плевать на все доводы. Судя по всему, ее порой сильно допекают, а она расстраивается. Она в Лондоне об этом говорила». «Но почему она ничего не сказала мне?» «По правде, дорогой, в Лондоне тебе было как будто совсем не до нас. К тому же ты писал, она любит, когда ты работаешь, и не хотела тебе докучать». «Что бы ты ни думал», — Кики легонько сжала его руку, «а мы все хотим, чтобы тебе хорошо работалось. Но пока мне надо идти». Она поцеловала его в щеку, как Зора. В этом поцелуе улавливалась ностальгия, отголосок прежних чувств.